За утренним кофе она с немой улыбкой прислушивалась к веселым голосам, звеневшим у берега океана. Крепыш пропадал на берегу все дни. Он собирал раковины и камешки, ловил крабов, бросал обратно в воду мелкую рыбку, выкидываемую на берег волнами океана. Трусиха Эмма первое время боялась всего. Боялась, что океан в бурю смоет их домик, боялась скорпионов, змей, которые могли вползти в дом, боялась львов. Львы действительно водились здесь, но далеко, в глубине леса. Они никогда не подходили близко к дому. Только раз или два обитатели дома слышали их отдаленный рев. И Эмма в ужасе будила Эльзу, но потом она привыкла ко всему. Эльза медленно махала веером, следя за белой яхтой, показавшейся в океане у входа в залив. По заливу нередко шныряли пироги туземцев-рыболовов. Появление европейского судна было событием для обитателей этого тихого уголка. Океанские пути лежали в стороне. Небольшие суда появлялись иногда на горизонте, но они или шли мимо, или заходили в порт соседнего городка. На этот раз белая яхта заворачивала в залив. Эльза испытала неприятное чувство человека, опасающегося, что его покой и обычный уклад жизни могут быть нарушены. Яхта, мерно покачиваясь, приближалась к берегу. На яхте развивался красный флаг. «Странно», — подумала Эльза. Между тем яхта пристала к берегу. Слышно было, как заворчала якорная цепь. Паруса опустились, и яхта закачалась на месте. В шлюпку спустились два матроса и три человека в белых костюмах с пробковыми шлемами на голове. Шлюпка отчалила. Вот трое в белом вышли на берег у того места, где находилась Эмма с ребенком и черной няней. Голоса-колокольчики умолкли. Крепыш прижался к матери и с испугом смотрел на незнакомых людей. Матросы вынимают из шлюпки тюки и по пояс в воде переносят и складывают их на берег. Мужчина в белом подходит к Эмме с поклоном, снимает пробковый шлем, что-то говорит и показывает на тюки. Эмма кивает головой. Матросы и трое в белых костюмах развязывают тюки, вынимают колья, брезент, веревки. Они разбивают палатку. Этого еще не доставало. Почему именно здесь? Эмма что-то говорит няне, которая берет ребенка на руки, и они трое быстро поднимаются по каменной дорожке к дому. Эльза все быстрее машет веером и в нетерпении ожидает их. Эмма опережает няню с ребенком и почти бежит к веранде. Эльза видит взволнованное, побледневшее лицо Эммы и неизвестно почему начинает волноваться сама. «Кто это? Что им здесь нужно?» — спросила Эльза подругу, вбегавшую по легким ступенькам лестницы в густую тень веранды. От быстрого подъема на гору, усталости и волнения Эмма не смогла справиться с дыханием. Пряди волос прилипли к ее влажному лбу. «Птицы сегодня не достала, но купила хорошие рыбы», — услышала Эльза за собой голос фрау Шмидгов, вернувшейся с провизией. «Кто эти люди?» — повторила свой вопрос Эльза, не отвечая Шмидгов. «Приехал Штирнер, и с ним еще двое каких-то», — ответила Эмма, глядя испуганно на подругу. Эльза побледнела, выронила веер из рук и откинулась на спинку. «Не может этого быть. Ты ошиблась, Эмма. Он, уверяю тебя, это он. У него, правда, сильно изменилось лицо, но это он. Его глаза нельзя забыть. А с ним двое каких-то неизвестных. Один помоложе, а другой пожилой, с усами». Наступила пауза. Эльза была глубоко взволнована. Она стала дышать так часто, будто не Эмма, а она только что взбежала на гору. «О чем он говорил с тобой?» — спросила Эльза. «Они приехали на охоту и просили разрешения разбить палатку. Штирнер почему-то назвал себя Штерн». «Штерн!» — вскрикнула Эльза. «Да, это он. Сомнения нет». «Почему Штерн он?» — спросила Эмма. Эльза на минуту задумалась, потом сказала. «Он переменил имя, так же, как и мы». «Ты знала это и молчала?» — с упреком сказала Эмма. «Я не думала, что мы встретимся когда-нибудь с ним. У него больше оснований забыть свое прошлое и не открывать его, чем у нас. И потому я прошу тебя, Эмма, и вас, фрау Шмидгов, предупредите и также и Ганса, что если Штирнер явится сюда, никто из нас не должен называть его прежним именем и не подавать виду, что мы знали его. Как бы он ни был виноват, он уже не тот. Он покончил со своим прошлым, и мы должны сохранить его тайну». «А если тайна известна его спутникам?» «Не думаю. А если Штирнер сам выдаст себя, узнав нас? Я думаю, что, увидев тебя, Эльза, он не сохранит спокойствие. Это будет так неожиданно!» И, всплеснув руками, она по-детски воскликнула. «Как интересно! И тут же озабоченно добавила. «Если только он опять не наделает никаких бед. Не беспокойся, он не наделает бед. И он никого из нас не узнает. В этом ты можешь быть совершенно уверена. Ведь не узнал же он тебя. Разве только меня. Немножко, как случайную знакомую», — добавила она, как будто вспоминая о чем-то. «Но, может быть, они и не придут сюда». «Придут, наверное, придут», — сказала Эмма. «И вот почему. Штирнер сказал мне, надеюсь, что мы вас ничем не побеспокоим, но если среди ваших слуг есть туземец, знающий местность, мы будем очень просить вас разрешить нам взять его в проводники на день-два». «Идут, идут сюда!» — вдруг закричала она. «Меня уж все равно они видели такой растрепанной дикаркой», — безнадежно махнула рукой Эмма. «А ты иди, хоть переодень туфли да чулки натяни. Нельзя же так, ведь Штирнер... Тьфу, Штерн, как-никак был твоим...» Эльза не дослушала, быстро поднялась и ушла к себе. Не забота о наряде заставила ее уйти, а желание наедине справиться со своим волнением. Сейчас она опять встретится лицом к лицу со Штирнером, с этим загадочным человеком, который ей сделал столько зла, но который искренне любил ее. Эльза быстро ходила из угла в угол. Рой воспоминаний кружил ей голову. Она сама удивила силе своего волнения. Ей казалось, что ею все было забыто, все стало невозвратным прошлым. Только одна тайна осталась нераскрытой и изредка мучила ее. Виновен ли Штирнер в смерти Карла Готлиба? Эту тайну Штирнер унес с собой. Эльза подошла к зеркалу и начала бессознательно поправлять волосы. «Какая я стала черная», — подумала она, глядя на свое лицо. «Впрочем, он все равно не узнал бы меня», — прошептала она со вздохом. Около дома послышались голоса. «Однако что же я?» И вдруг она бросилась к шкафу и стала перебирать платье. «Вероятно, все это покажется им ужасно старомодным», — подумала она. Наконец выбрала легкое белое платье, быстро оделась, осмотрела себя еще раз в зеркало и, глубоко вздохнув, вышла на веранду.